Победа при Кунерсдорфе. 12 августа 1759 года усиление Кунерсдорф в Силезии, теперь Куновице на западе Польши, произошло одно из главных сражений Семилетней войны. Против прусской армии короля Фридриха II совместно выступили русско-австрийские войска. Все три армии расположились на трех высоких холмах. Наступавшие прусаки оказались в невыгодном положении. Им предстояло двигаться в низине по болоту под артиллерийским и оружейным огнем противника. Возглавлявший союзные войска 60-летний генерал-аншеф Петр Салтыков, маленький, седенький, казалось, не сможет справиться с доверенной ему огромной армией. В общей сложности у него было 41 тысяча русских солдат и 18 с половиной тысяч австрийских. На него наступал сам Фридрих Великий, прославленный король Пруссии, человек высокого роста, не раз лично принимавший участие в битвах, у которого под ружьем стояло 48 тысяч хорошо обученных солдат, жаждавших поквитаться с русскими за проигрыш при Гросс-Егерсдорфе. 1 августа 1759 года прусская артиллерия начала подготовку к атаке. Огонь велся по левому флангу русских войск. Ей ответили русские гаубицы, скрытые за деревенькой. Под этим обоюдным перекрестным огнем Фридрих отдал приказ к наступлению. Он велел атаковать русский левый фланг, надеясь смять русскую артиллерию и перейти к центру, где сосредоточилась основная часть русских войск. В 11 часов прусские солдаты поднялись и побежали к высотке, где располагался центр русских войск. Они бежали в надежде захватить русского командующего в плен, но, встреченные мощным огнем, залегли. Тем временем другим отрядам прусаков удалось подавить русский левый фланг и захватить батарею. Русские терпели поражение. К 6 часам вечера казалось, что прусские войска смогут захватить и высотку. Участвовавший в атаках Фридрих распорядился написать в Берлин отчет о победе над русскими и готовности приступить к сражению против австрийцев, которых он не считал большой опасностью. Он велел также отправить в Берлин захваченных в плен русских. Их орудия, как свидетельство несокрушимого духа прусского войска, отомстившего за поражение при Гросс-Егерсдорфе. Пусть Берлин готовится к торжественной встрече прусских войск. Чтобы завершить победную атаку, Фридрих ввел в бой резервную кавалерию, но она завязла в болотах и не смогла поддержать наступавших. Внезапно усилился огонь русских пушек. Несколько генералов Фридриха были убиты, несколько ранены. Он сам чудом избежал смерти. Пуля попала в его золотую готовальню, которую он держал в верхнем кармане мундира. Наблюдавший за ходом сражения австрийский генерал Лаудон решил ввести в бой свои резервы. Австрийская кавалерия пошла в обход, ударила с правого фланга по прусакам. И тотчас, ожидавший этого момента Салтыков, отдал приказ передовым полкам выступить. Ряды русских солдат с криком «Ура!» побежали вперед. Это наступление было настолько неожиданным, что прусаки стали пятиться и организовать ответную атаку уже не смогли. Русские наступали столь стремительно, что вскоре оставили позади себя передовые отряды прусаков. У прусаков не осталось возможности для наступления. Их авангард был полностью смят, деморализован. Спасти от полной гибели их могло только отступление. Войска пытались перебраться через Одер, но мосты были слишком узки, многие падали в реку и тонули. В этом сражении Фридрих Великий неожиданно для себя потерял всю армию. У него осталось всего 3000 солдат. Пруссия оказалась на грани катастрофы. В дальнейшем Фридрих писал, что в тот момент для него все было потеряно. Надо было бежать в Берлин, спасать двор, архивы. Он опасался, что союзные войска продолжат преследование и вместо него войдут торжественным маршем в Берлин. Но этого не произошло. Убедившись, что бой выигран, Салтыков, как и его коллега генерал Лаудон, отправили отчеты. Один в Петербург, второй в Вену. Оба ждали ответа от своих государей.